Я, — говорил он, — на Пасху после заутренней домой. Подхожу к училищу. 30 сажен от церкви, где было прежде кладбище. Вдруг выбегает из-под крыльца училища гусь и начинает хватать за шинель. Я сначала взял его за голову и бросил от себя, а шинель поднял и завязал. Но гусь опять подбег и схватил за брюки так, что зацепил и тело. Я его толкнул ногой, но гусь взлетел и клюнул в шею так, что сделался синяк. Потом поднялся и улетел. Я пришел и рассказал жене. Она тотчас побежала к колдуне, которая жила на краю села, но дома ее не застала. Потом колдунья пришла вся мокрая и упыхалась. Жена спросила ее, где была, но колдунья ничего не отвечала, а только дышала тяжело да охала. Потом вдруг повалилась на пол и уснула. Жена тотчас раздела ее и осмотрела все тело. Оказалось, на шее синяк и на боку. Она рассказала все мне. В этот же день я объявил всему селу об этом. Собрали сход и привели колдунью. 2 мужика взяли ее, повалили на землю и стали хлестать прутьями и чуть живую отправили домой. Когда она выздоровела, то ее стали спрашивать об этом, но она говорит, что ничего не знает. «В этот день, — рассказывала она, — я шла от заутрени, закружилась голова, и я упала один раз боком, а другой затылком, и на силу пришла домой, даже не слышала, как меня раздела жена офицера. После этого гусь в этом месте еще щипал многих, так что ночью тут боялись ходить. О барине-покойнике и кучере Иване. Жил-был женатый барин. Только барин этот находился в связи с чертом. Был у него кучер, красивый малый, звали его Иваном. Жили они, жили, и, наконец, барин этот умер. Влюбился Иван в свою красивую барыню-вдову. Она и не прочь выйти за него замуж, только говорит ему: «Хорошо, ступай в погреб, где лежит покойный барин, да проспи подле него во гробу 3 ночи сряду. Коли сделаешь это, пойду за тебя и сделаю тебя барином». Иван тотчас заказывает меднику рубаху из блях, надевает ее, идет под вечер в погреб и ложится возле покойника барина в гроб. Спит он, спит, но только вдруг к полуночи барин поднимается из гроба. Что же теперь делать Ивану? Он поднимается тоже. «Что, Иван, ты тоже умер?» — спрашивает его барин. «Да, я тоже умер», — отвечает Иван. «А ты не врешь? Коли, барин, не верите, пощупайте мое тело». Барин пощупал рубаху из блях, нашел, что тело действительно холодно, и поверил. «Куда пойдем?» Условились идти в дом барина. Пошли они вдвоем в дом. Перебывали во всех палатах. перекидали.